«Получается, нам не избежать пророчества?» – спросил Крон. «Похуй то, что сказал наш отец. Самое важное – это стать сильнее. И поэтому я собрал вас всех, чтобы мы смогли отомстить нашим противникам. И поэтому мне удалось придумать новое устройство, которое поможет нам уничтожить всех противников. Имя данному устройству – аннигилятор». Вскоре олицетворение зависти превратило из круглого стола в подземное устройство, которое поможет нам стать еще сильнее. «Присаживайтесь». Я, Шанхай, Найт и Кар и Крон сели на стулья, пока Райзер добавлял остатки нашего покойного братца-епископа. Тот сел на главный стул и вводил координаты на планшет, чтобы стать еще сильнее. Наши руки, ноги, тело и шея были заблокированы, а на головах надеты шлемы, словно предназначались для VR. Вскоре пошел электроток. Мы не могли пошевелиться, а лишь получали то ощущение, которое испытывали впервые. Вдруг процесс закончился и каждый решил вернуться к своим делам. «Клянусь, найду Хантера, убью его», — сказал я, получив звание гранат свирепый. «Хуй с этим, Каири. Главное — задание», — сказал Райзер Поднебесный. «Я отниму у этих придурков все, что они любят», — сказал уже Шанхай Бандитский. «Пора бы покончить со своими голубками», — улыбнулся Найт Похотливый, приняв облик Чернобога. «Скоро всем настанет конец. Скоро все будут у меня голодать и требовать добавки», — заговорил Икар Многострадальный. «Все мои пациенты должны понять нашу боль», — закончил Крон Ленивый, и мы вшестером открыли порталы. Тем самым мы решили покинуть круглый стол и закончить начатое. Конец ПОВГРЕШАНК. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 25. Риас Гримари, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэй Тируми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлия, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, внутренние помощники, Веном, Курама, Аластер, Драйк. Примечание к части. Арка 3. Мир ДХД. Глава 47. Союз трех фракций. ПОВ Крис Винтерс. Прошло пару месяцев с тех пор, как мы достроили до конца здание, в котором должно было находиться сама школа дзюдо. Хоть огромного успеха в нашем городе пока и не принесло, но самое важное, это то, что мы закончили строить. После стройки мне стало совсем скучно. С одной стороны, мог побыть еще в мире Хантера, помочь ему с развитием бизнеса. Но с другой стороны, у меня было ощущение, будто он связался не с теми людьми. И если быть точным, дело шло про Найн, о самой загадочной организации, о которой никто не знает. Учитель мне рассказывал о том, что всего 9 человек состоят в данной организации. Но кем являются люди, о них до сих пор не знаю. Сейчас мне было скучно. Я не мог вечно находиться в той самой гостинице, которую арендовал для меня и моих девушек учитель. Мне нужно было решить, где поселю остальных дам. И вдруг передо мной появился загадочный человек в костюме Гауста из Цаллов Дуты. Причем он также напоминал мне инквизитора из ТикТока. Уха, блять, испугался я, но тот лишь поднял руки. Спокойно, я пришел к тебе с миром. Нихера, тогда зачем было подкрадываться? Эффект неожиданности, сказал незнакомец, после чего мы вдвоем сели за стол, дабы начать разговаривать. Кто ты, и как ты нашел гостиницу? Меня зовут Руин, но немногие перепутают меня с инквизитором. Согласен, я пришел к тебе лишь потому, что мы оба знаем, насколько сильно скучаем, сказал призрак. Соглашусь, вздохнул я. В мире моего учителя порой бывает скучно, но я потратил еще 2 месяца ради постройки школы дзюдо. Хантер в мире ДХД Шамиль пытается выследить одного из сыновей некого Кэра Эннаса, который убил его троих девушек, Даниил в депрессии из-за смерти близкого человека, а также из-за геноцида вариантов, Генри сейчас на инвалидной коляске, а Тахир вообще в каких-то ебенях, пытался позвать его, чтоб тот помог мне, а вместо вежливого отказа или помощи, сразу нахуй меня послал, жестко, но если не секрет, расскажешь мне о том, как выглядят остальные. Достав планшет из рюкзака, решил показать незнакомцу фотографии тех людей, с которыми мы были знакомы не так давно. Сначала была фотография Хантера с пятью дамами. Скорее всего, это были те самые дамы еще до того, как КРНС стер им память. Затем показал фотографии Даниила, Шамиля и Генри, но уже в конце, фотографию Тахира, который находился с беловолосой девушкой. Хотя, удивился Руин, ты ее знаешь? Спросил я, знаю, но я не буду вдаваться тебе в подробности, ТК это, мое личное дело с ней, ясно. Слушай, раз ты здесь, то можешь помочь мне определиться с выбором жилья для меня и моих дам, у тебя тоже есть гарем? Спросил незнакомец, на что ему в ответ и кивнул, а в твоем мире есть дом? Да, но мы не поместимся в моем доме, я знаю, что делаю, так что следуй за мной. Вскоре, Руин воспользовался читерским способом, что накопил себе n количество обсидиановых блоков и построил портал. Я что, блять, в аду окажусь? А нет, когда мы вошли, оказались уже в моем мире. Причем сам был в ахуе от него. Уж надеюсь на то, что он домик охуенный забабахает. Конец пов Крис Винтерс. На следующий день, когда мы выходили с академии, меня хотели позвать чистить в бассейн. И судя по лору ДХД, знал, чем это все обернется. Поэтому доверил Иссию остальных девушек, чтобы тот с ним поразвлекся, как следует. Что же до меня, после учебы решил воспользоваться моментом, чтобы собрать для себя артефакты. Помимо Драйга, мне же нужно что-то интересное и невероятное. Да и Фрид, мой новый слуга, теперь может появляться лишь в тех местах, в которых я ему и скажу, кроме данного мира. С помощью материнского ящика, мне пришлось продумать план о поисках новых артефактов для себя. И в первую очередь направился в здешний Асгард, дабы там найти Фенрира. Говорят, что этот огромный волк является сыном Локи. А это значит, что у меня будет свой собственный фамильяр. Что же до Риас и Цунади, я сказал им оставаться в этом мире, и если произойдет союз трех фракций, то пусть проследят за этим событием. Оказавшись в Асгарде, мне пришлось попытаться найти Локи, который должен был мне помочь, но мне не судьба его видеть. Передо мной появилась одна из валькирий с серебристыми волосами и с глазами цвета морской волны. Посмотрев на нее, тут же улыбнулся в ответ. «И что же ты улыбишься, злодей?» — спросила валькирия по имени Расвайс. «Ну, во-первых, почему ты решила, что я злодей?» — подумал я. «Ты вторгся на территорию Всеотца, и поэтому я хочу знать, кто ты и что тебе нужно. Что ж, зови меня просто Хантер. Ах да, я здесь лишь ради того, чтобы найти Локи. Зачем он тебе? Точно, ты же один из его последователей. Хах, дурочка, не смеши мои шарики. Я никак с ним не связан, но мне нужно кое-что от него. Защищайся!» Девушка тут же крикнула и помчалась в бой. «Я же приготовил клинок Драга, дабы защититься от ее нападений. Она явно знала, куда идет, и поэтому решил доказать ей, что ей не враг». Отмахнувшись мечом, валькирия чуть ли не была убита мной, ТК, направил на нее клинок, но затем решил убрать его и уйти от нее. «Погоди, ты и правда не, а какого черта мне служить этому оболтусу? Мне максимум, что от него нужно, это Фенрир», ответил я. «Фенрир, а ты не боишься, что оно сожрет тебя?» Улыбнулась Расвайс. «Нихуя, кроме того, я все еще учусь приручать животных, парочка из них у меня есть, кто бы говорил». Вздохнул с завистью Драйк. «И не говори», — добавил Курама. «А что с этого я получу?» — подумала валькирия. «Если честно, я могу читать мысли по глазам, и все из-за красоты таких очаровательных дамочек, как ты». Вскоре она впала в шок и удивилась этому. «Ты же ведь ищешь жениха, чтобы быть рядом с ним?» — спросил я, на что так кивнула моему ответу. «Тогда слушай, все, что тебе нужно сделать, это помочь мне собрать артефакты. Если ты мне поможешь, обещаю, я в будущем познакомлю тебя с тем самым женихом». Расвайс покраснела от стыда, понимая, что она нашла того, с кем она проведет оставшуюся жизнь в роли любимой женушки. Но им оказался не тот, о ком вы подумали. И речь шла про меня. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. Вообще-то я имел в виду другого мужа, раз Вайс отпустила меня. А, прости, если порчу тебе надежды, но если так подумать, ты могла бы быть моей, однако у меня другие планы. Но все же, девушка взяла себя в руки, и мы вместе с ней решили войти в подвал королевства Асгарда. На этот раз, перед собой решил заметить Ривнали Калаварнир, тех самых падших ангелов, которые на самом деле должны были погибнуть от рук Иссея, но по чистой случайности оказались не в аду или в раю, а в царстве асов. Уха, как сильно обрадуется братец, когда перед ним сисястенькие экземплярчики. Но вскоре обратил взор и на фамильяр, который мне нужно было достать. Речь, конечно же, идет о Фенрире, том самом волке, с помощью которого мне удастся приручить. Тот лишь сидел в огромной клетке и ждал момента, когда оно меня сожрет. А Расвайс, намекая своим взглядом, говорила мне: «Не лезь, блядь, дебил, сука ебаный, оно тебя сожрет». Но я не послушал и решил подойти к клетке. Вскоре засветились глаза волка, они были очень дикими, но я понимал, как привлечь внимание волка. На всякий случай, когда был еще в мире ДЦ, пришлось поохотиться на многих животных, из-за чего и получил много свежего мяса. Не спрашивайте, почему мясо у меня не пропадает. Обычно пользуюсь холодильником на всякий пожарный. Фенри, ко мне. Я решил позвать волка, приманив его говядиной. Подойдя ко мне, тот уменьшился до размера овчарки. Угостив мясом, тот лишь согласился на то, чтобы я его погладил. Воспользовавшись левой рукой, Фенриру понравился кусочек, и он просил еще. Что ж, таков инстинкт собачьих. Чтобы приручить волка полностью, решил воспользоваться моментом. А теперь послушай, если ты хочешь, чтобы я тебя накормил, ты станешь моим фамильяром, тогда я буду о тебе заботиться. Да уж, а о нас ты никак не заботишься, фыркнул недовольно Курама. А чем бы ты питался, если не секрет? Курама имел в виду то, что ты не кормишь нас определенной едой. Меня вообще не кормили человеченкой почти 2 года, а Драйкой вовсе живет в твоем теле. Ладно уж, дома будем, решим все наши проблемы, мысленно ответил я своим напарникам, и позже переключился на Валькирию. Расвайс, освободи Фенрира. Валькирия так и поступила, освободив волка. Перед тем, как уйти, я сказал ей кое-что на прощание, и мы вышли из дворца Всяца. На этот раз, мне пришлось продумать план о том, где будет жить мой волк, но уж точно не в клетке, как было у моего наставника и других хозяев. Конечно, тот не был против своего домика, но я был бы не против также и его личного пространства. Вскоре, с помощью материнского ящика, мы направились уже в мой мир. И когда мы там оказались, как будто началась Третья мировая. Повсюду разносились шумы, причем это были атаки. Меня не было всего 2 часа, какого хера за это время. Но вдруг понял, что уж лучше помочь фракциям предотвратить угрозу от лица зловещей террористической организации Бригада Хаоса. Я активировал крушитель баланса и направился в сторону Академии, где и началась битва между 3 фракциями и бригадой. На этот раз, наблюдал за битвой между Азазелем и очаровательной негритянкой 11, которая была слишком очаровательной. С одной стороны, была внутренней стервой, а с другой стороны, у меня загорелась фиолетовая аура. Она хотела свергнуть нынешних владык демонов, чтобы завоевать все подземелье, как и некоторые собратья и сосестры. Но этому не бывать. Катерия Левиафан, очаровательная дама в очках, которая и вовсе заслужила чего-то большего, чем власти, насилия и хаоса. Когда Азазель пытался добить ее, он тут же отвлекся на другое дело и улетел прочь. Причем это был не я, поскольку даму мог защитить в любую минуту. Направившись в ее сторону, передо мной появилось знакомое мне лицо. И это был тот самый Гранат, причем в обновленном костюме. «Ну вот мы с тобой и встретились, сучера», — крикнул он. «Да уж, когда ты помрешь?» — подумал я. «Никогда, ибо мне похуй». «Да уж, и нахуя тебе сдалось задание на мое убийство? Оно повлияет на мою дальнейшую жизнь», — крикнул он с безумной улыбкой. «Ведь если я убью его, отец определится с тем выбором, кто из нас, братьев, станет тем самым Молохом-грешником, и я стану им, несмотря на всю боль, несмотря на страдания, я заслужу того, от чего охуеют мои братья, и ты будешь убит мною. Да уж, если так я не покончу с этой тварью, мне придется 510 лет с нею возиться. Поэтому, я активировал клинок Драга, и мы вдвоем начали сражаться вместе с ним, тем самым устроив дуэль на мечах. Хоть я и был силен в том, чтобы победить его, но не настолько. Гранат свирепый, пока не менее так он привык называть себя, использовал всплеск энергии, дабы отразить мои удары. Его клинок был мощным, что даже я стал понимать его мотивы. Тогда мне пришлось воспользоваться следующим шагом для победы над олицетворением гнева. Свистнув, открылись два портала, из которых вышли Ривнель и Калаварнир. Они же смогли напустить копья на противника, с помощью которых он ими и отражал. Но когда те улетели на войну против бригады Хаоса, активировал перчатку Валлийского дракона. Усиление. Пока я ждал, чтобы перчатка зарядиться, активировал нескольких теневых клонов, дабы те смогли отвлечь противника, пока тот продолжает сражаться. Усиление. В это же время, я посмотрел на удивленное лицо Котли, которая была в шоке от моих ударов, и поэтому снял с себя шлем. «Слушай, ты же ведь хочешь выжить?» – спросил я. «И ты еще смеешь спрашивать меня, жалкий обладатель перчатки Алого Императора Драконов?» «Да я. А теперь слушай внимательно», – продолжил я. «Я не стану поднимать руку на беззащитную женщину. Поэтому, если ты хочешь жить, слушай меня. Я открою портал, и ты войдешь в мой дом. А когда прибуду к тебе, пообещай, что обслужишь своего нового господина». Посмотрев на меня, она не выдержала и послушала меня. «Ладно, главное, чтобы за мной никто не погнался». Усиление. Катерия в недоумении была в ужасе от моей красной ауры. Открыв портал с помощью материнского ящика, она вошла внутрь, портал закрылся. Усиление. Гранат устал сражаться с остальными клонами, тогда в то время мне пришлось активировать перчатку на максимум. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Помимо драга, мне также пришлось активировать и неоновый разрушитель, чтобы приготовить свою мощную атаку. Наполнив заряд 10 колец из разных корпусов фонарей эмоциями, а также силой Курамы. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Сейчас, передача. Неоновый разрушитель плюс драга. Взрыв алого самурая. Прыгнув на своего противника, тот лишь готов был активировать всплеск энергии вновь на мне, но это не сработало. Активировав все два клинка, соединил их в качестве креста, а затем, многочисленными ударами пытался сломать броню олицетворения гнева, после чего вновь использовал форму креста и разрубил напополам. Послышался взрыв, и я спрятал клинки, несмотря ни на что. Вскоре, решил покинуть поле битвы, поскольку уже вижу замес между Иссеем и Вали. Последний, как оказался, был девушкой. Сперва была Саске, а затем уже увидел перед собой белобрысую девушку, которая также обладала перчаткой белого валлийского императора драконов. Братец лишь схватился и стукнул головой об ее шлем, а затем, сняв свой шлем, тот лишь романтично глядел на нее, отчего та покраснела. Вскоре парень поцеловал ее в губы, отчего показал тому палец вверх и сказал: «Мой пиздюк, пов никто». После битвы между тремя фракциями и бригадой Хаоса, решил посмотреть на полумертвое тело Гранат. Осмотрев его тело, сразу же понял, что не умер он, а жив, только потерял часть своей огромной силы. Посмотрев на него, тут же очнулся. Наконец-то, ведь если олицетворение гнева и дальше помирало, то уж лечить точно не собирался. «Ты как?» – спросил я. «И ты меня еще спрашиваешь?» Вскоре, сменил свой тон. «Если честно, нормально. Пока не менее вернул изначальную силу», — подумал он. «Хорошо, тогда, ты дальше сам по себе». «Что?» — крикнул Гранат. «Ты забыл, если умрешь, помогать тебе в ликвидации не буду. Теперь мы сами по себе, у каждого свои цели». «Погоди, я еще могу сразить его, только дай мне шанс», — показав ему фак, сказал следующее. «Иди домой, приятель, поспи немного, а завтра ты и не вспомнишь, кто для тебя был изначальной целью». «Да пошел ты». Вскоре, тот лишь так же разозлился, но не стал на меня нападать. Он открыл магический круг и исчез из этого мира, а я также решил воспользоваться моментом, чтобы добраться обратно до того города, ведь там мне нужно будет добраться до того мира, где я продолжу следить за Хантером. Рано или поздно мы с ним встретимся, а пока, я для него ангел-хранитель. Конец пов никто. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 26, Риас Гримари, Ина Иманака, Цунаде Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга. Артефакты: 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, Фенрир. Техники: теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, внутренние помощники, Веном, Курама, Аластер, Драйк, Арка 3, Мир ДХД, глава 48, неисчислимое пополнение, Пов Крис Винтерс. Вскоре, Руин воспользовался читерским способом, что накопил себе n количество обсидиановых блоков и построил портал. Я что, блять, в аду окажусь? А нет, когда мы вошли, оказались уже в моем мире. Причем сам был в ахуе от него. Уж надеюсь на то, что он домик охуенный забабахает. Оказавшись около моего старого дома, решили воспользоваться моментом, чтобы Руин также начал летать. Он чё, бог что ли? Потому что обычно, когда ты взлетаешь, видишь перед собой два варианта. Либо у него есть силы бога, или же синдром бога, либо у него реальный режим креатива, на что сам косплеер на Инквизитора мне и подтвердил. Спустя несколько часов, парень, обладающий творческим режимом, забабахал мне огромный трехэтажный королевский дом, в котором я и остальные мои дамы будем жить вместе. Причем мне не придется за 2 часа ехать от школы до гостиницы. Ну все, готово. Вздохнул с облегчением косплеер и выключил режим креатива. С тебя плюс 100 500 социальных кредитов. Ахуил, где я тебе такую китайскую хуйню найду? Удивился этому повороту. ТК, деньги вряд ли смог бы наколдовать или начетерить. Да шучу я, с ухмылкой ответил Руин. Дом, как новенький. Пришлось разобраться с расстановкой своего дома. Ты, если хочешь, можешь свою комнату обустроить так, как захочешь. На твой выбор. Ладно уж, и спасибо за то, что построил. Если хочешь, можешь к нам в гости заходить. С улыбкой предложил я. Да не, не стоит. Мне еще ТикТок-контент надо снимать. Да и кроме того, нужно иногда свой мир навещать. Хорошо, и на этом спасибо. Вскоре, Руин исчез так, словно его и не было. И тут у меня складывались догадки о том, что этот преемник Инквизитора особенный. Сначала я и вовсе хотел поговорить со своим учителем или с кем-нибудь еще, но затем понял и решил, что лучше никому не звонить, ТК, это может повлиять и на мои проблемы в жизни. Кроме того, мне пока и так хватило того, что из мира ДЦ у меня почти все дамочки. В ближайшем будущем думал о дополнении своей семьи, но пока стоит отдохнуть от завершения ремонта. Как говорил Шамиль, партия во лве одобрять миска лапши и кошка жены. Конец Пов Крис Винтерс. После собрания, на следующий день нас решили позвать в подземелье для того, чтоб у нас были каникулы. Причем сам в ахуе от того, как они обо мне узнали. И правильно, связи. Риас была знакома со своим старшим братом Сазиксом, а Иссей, мой братишка, решил все-таки разболтать о том, что у него также есть и старший брат. Тогда у меня появилась идея отдать ему свой дом. Ничего не поделаешь, ведь еще несколько месяцев и домой. Кстати о доме. После битвы с Райзером, Шамиль мне рассказал о том, что изменил предысторию с помощью волшебного пера, а именно, подправил ту часть, где его отец, это истинный бог. Хотя я до сих пор помню о том, что его отец, это Даниил Могучий Трахатель. Значит, об этом помнит только Шамиль, который не хочет воспринимать его как своего отца и я, который каждый раз умирает и меня за это пиздит сама смерть в облике деда. Также была еще новость про то, как тот решил погнаться за еще одним сыном Кэрэнаса, что убил 3 его наложниц. Что же до Тахира, у него свои приключения. Крис мне и вовсе рассказал о завершении постройки школы дзюдо. Даня вообще мне ничего не писал, ТК, в очень глубокой депрессии, а Генри пока в процессе восстановления. А вот самое интересное было с моими женами. Королева Ипполита приняла решение, что больше не будет спать с мужланами ни под каким-либо предлогом, т.к. сделал амазонок независимыми. Конечно, они сами вправе выбирать в партнеры мужлана или женщину, но в ее политику не стоит влезать. Диана и вовсе вернулась в Лигу, но завязала с романом между Бэтменом и Суперменом. А вот Донна решила пополнить ряды юных титанов. Клео, Шива, Карин и Кассандра и вовсе наблюдали за некоторыми мирами, в которые они отправились по моим убеждениям, но просил иногда посещать и их общий мир. Что же до Бэтвумен? Она наряду с Мейкой Котлей решили обучить бывших девушек из черного рынка тому, как нужно обращаться с мужчиной. Да и Крис пока не соглашался брать у меня девушек. Сказал, что выберет, но потом. Что же до остальных дам? Они решили основное время провести у меня дома, зато я и был им рад. Направившись в ад с остальными, Цунади и Катерия остались у меня дома, т.к. они не хотели светиться у господина Люцифера. Моя Риас и вовсе решила слиться с другой Риас на время, т.к. у нее был план насчет встречи с моим братом. Касаемо последнего, за помощь в битве против бригады Хаоса, тот вручил мне Аскалан в подарок, святой меч, подаренный Архангелом Михаилом в качестве союза Иссею. Позже тот понял, что данный клинок мне нужнее, и у меня есть две причины. Во-первых, с помощью данного клинка я смогу убивать драконов, но мы разделили меч на 50%, чтобы у нас было больше силы сражаться. А во-вторых, мои скрытые клинки кое-кто спиздил. Причем это обнаружилось тогда, когда мы закончили устраивать фото-паровозик с дамами. И я знаю, кто им мог быть. Тахиир. Где-то в другой вселенной. Мне послышалось или кто-то меня вспоминал, спросил Тахир, подарив скрытые клинки Наташе. Нет, тебе показалось, но за клинки спасибо, ответила она, поцеловав Цезаря в щечку. Когда я понимал, что мне не удастся вернуть клинки, решил тут же направиться в ад, вместе с клубом оккультных исследований. Я лишь грустно наблюдал в окно и понимал, что свои любимые клинки, увы, не вернешь. Но повезло, что пока не менее у меня не спиздили костюмы и симбиота в целом. Но мои мысли пришел утешить Иссей. «Что грустишь?» – спросил брат. «Да так, грущу из-за того, что любимые клинки потерял. Но за 50% от Аскалана спасибо. Реально спасибо. Всегда пожалуйста». Улыбнулся извращенец и также смотрел со мной в окно. «Кстати, Рюга-сан, что думаешь про Акина? Скажу лишь то, что она очень симпатичная, наряду с президентом. Я вот тоже хотел пригласить на свидание, но мое чутье подсказывает, что за мной будут следить. Не переживай, я все улажу. Скажем, сделаю так, чтобы были только ты и она. Рюга-сан, спасибо, реально», — обрадовался брат-извращенец. «Как говорится, у тебя свой гарем, а у меня свой», — сказал я, после чего Иссей решил покинуть меня, оставив меня одного. Как уже было понятно, помимо клана Гримари с нами направился и клан Ситри наряду с Ривнали Калаварнир, которые также решили стать союзницами и будущими женами для моего брата. В общем, теперь я и сам думаю о том, чтобы поскорее все закончилось. Добравшись до особняка клана Гримари, мы решили познакомиться со всеми членами семьи. Среди них был и представитель клана Зиотикус Гримари, отец Риас. Также были и Грейфиас с Азиксом вместе с их общим сыном Меликасом Гримари. Но мои глаза глядели на прекрасную даму с огромным размером доик. У нее были красивые длинные каштановые волосы, как и у Риас, а также фиолетовые глаза. После небольшого приветствия решили направиться за стол и пообедать. После небольшого обеда каждый направился по своим делам. Сам же вообще отдыхал, а остальные тренировались над своими способностями. Оказавшись в своей комнате, ничего интересного не было. Ни телевизора, ни PS5, ни даже качалки. Ничего. А вот Wi-Fi мой хуёво ловил в аду. Но повезло, что мою скуку пришла утешить сама Венелана, ложась своими грудями об мой пах. «Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я можешь звать меня по имени, Венелана, так-то лучше. Если честно, зачем вы ко мне в комнату пришли? Подумал я в первую очередь. Во-первых, ты засмотрелся на меня, вот и обратила взгляд на тебя. Во-вторых, мой муж мало уделяет мне времени, но повезло, что я себя клонировала. Улыбнулась мама Риас. Клонировала? Я, как и большинство обладателей клана Байл, способны создать клонов. Так вот, откуда способность Риас клонировать? Но в любом случае я также планировала сделать и клона для Иссе, чтобы он счастливо проводил время с мамочкой. «Ты ведь тоже хочешь от меня детей?» – спросила она, прижимаясь своими грудями до моего пресса. «МММ, готов со мной сегодня переспать? Если согласны на свидание, то готов». Вскоре, Венелана уже полностью набросилась на меня, закрыв мое лицо грудями. Я не стал медлить и приступил к своему делу. Прошло 3 недели с тех пор, как ребята направились на тренировку. После решили вернуться обратно домой, ТК, у них день был тяжелым. А что же до меня, у меня и вовсе была возможность сводить на свидание Венелану, пока был в аду. Как итог, у нас все получилось. С одной стороны сходили на концерт Рамштайн, отчего сам был в ахуе. Как немецкая метал-группа может давать концерты в аду? С другой стороны, мне иногда приходилось трахаться с девушками, дабы сохранить всю энергию для будущей оргии с нашими дамами. Сейчас нас всех позвали на банкет, где мы должны были подписать договор о мире 3 фракций, дабы мы смогли объединить общие усилия ради победы над бригадой Хаоса. Кстати о них, помимо некоторых представителей, в котором должны были быть Валерий Люцифер 12, присутствовали также и Кура Казбека. Но не стоит также забывать про бога обмана и лжилоки. «Муахахахаха, подите передо мной на колени», — сказал он. «Поскольку Иссей был занят Каникой Куракой, я воспользовался планом, чтобы призвать Фенрира. Достав из груди кулон инь-янь, ко мне вышел на помощь мой верный фамильяр, после чего дал приказ: «Расвайс, действуй». «Поняла, флешбэк. Так значит, ты хочешь, чтобы я призвала Мьёльнир?» — спросила Валькирия, поскольку это был заранее продуманный план. «Верно. Поскольку на это уйдет несколько месяцев, буду очень рад, если ты мне поможешь. В любой момент Локи может прийти за Фенриром, а поэтому не просто так я смог его приручить. Но как так возможно?» — подумала Беловолосая. Загадка от Жака Фреско. Моргнул глазом и улыбнулся. «Конец флешбэка. Верно. Это был заранее подготовленный мой план. Поскольку Фенрир был приручен мной, то у него хватит силы на то, чтобы победить своего отца. А поэтому он призвал еще 2 волков, Скол и Хати. Оба волка превратились в меча, которые мне и удалось схватиться за них. Причем сформировав крушитель баланса, вступил с ним в бой до тех пор, пока за богом обмана не прилетит Мьёльнир. «Хах, и это все?» – спросил Локи, толкнув своего сына. «Это ты зря», – сказал я, увидев, как тот обидел моего любимого волка. «И что же ты мне сделаешь?» — улыбнулся длинноволосый. «Повезло, что я сохранил перед собой мое любимое оружие». Достав из кобуры свой новый клинок, решил воспользоваться моментом, чтобы активировать его. После того, как мне удалось победить гранат, большинство осколков его брони, а также обычный меч, были сломаны. Тогда я попросил Кибу смастерить для меня меч, с помощью которого у меня будет сила 1 из 7 смертных грехов. Данный клинок был способен призывать арсенал моих мечей, среди которых были неоновый разрушитель, Драго и Аскалан. С помощью клинков, я перемещался из одной точки к другой, размахивая всеми своими мечами. Клинок гнева, максимальный удар мечника, и в последний момент ко мне прилетел Мьёльнир, с помощью которого смог нанести завершающий удар богу обмана и лжи. А когда я опустил молот на грудь ледяного великана, решил призвать молнии, чтобы проучить его. Таким образом, большинство гостей радовались тому, как я за 5-7 минут одолел бога. Спрятав Фенрира в кулон, подумал напоследок осмотреть поверженного Локи. «Такс, что же мне у тебя такого спиздить?» Посмотрев все, что нужно, понял, что у него из вкусняшек ничего нет. «Досмотрелся?» — спросил Драйк. «Мдуш, нихуя интересного у этого бога. Ладно, пусть и дальше живет, а Мьёльнир оставлю кому-нибудь другому. Но в следующий раз моя неисчислимая коллекция в скором времени пополнится». «Муахахахаха», — засмеялся в мыслях, после чего каждый из моих напарников сделали жест рука-лицо. Повгранат. После того, как я потерял часть своей силы от свирепого, мне пришлось обратиться уже к другому человеку, кто больше всего понимал мои мотивы. Им оказался мой дядя и наставник, босс. Телепортировавшись к нему, у него как раз были переговоры между ним, Мориарти и Руином. Последний и вовсе отчитался за успешное выполнение задания, а я же в свою очередь подошел к дяде. «А вот и мой племянничек, так сказать», — улыбнулся босс. «Наставник, я тоже рад вас видеть», — спокойным голосом ответил я. «С какими намерениями пришел ко мне? Во-первых, держите от меня подарочек», — сказал я, протянув ему золотую маску с красными линзами, которые сильно светились. «Это от моего покойного брата-епископа». Найдя остатки в виде белого песка, мы смогли изготовить маску, которая поможет вам получить еще больше силы. Имя этой маски – епископ гордый. ХММ интересно. Во-вторых, я не мог связаться с моими братьями, которые ушли противостоять своим целям. Подумал я, что ж, радуйся, пока они еще живы. Но у меня к тебе есть деловое предложение. Один из наших богатых влиятельных людей решил позвать нас для того, чтобы мы отпраздновали его банкет. И он будет особенным. Все влиятельные блогеры России, Америки и других стран приедут с целью благотворительного фонда, сказал босс, после чего повивал кружку с виски. А кто этот гость? Подумал я, он самый богатый человек, намного лучше, чем мистер Бист. Его имя известно лишь тем, кто готов сделать его не только самым влиятельным и уважительным человеком, но и даже президентом всей планеты. А имя его? Конец ПОВ-гранат. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 27. Риас Гримари, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карин Узумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Катлия, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан, Венелана Гримари. Снаряжение. Костюм ассасина, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга, Аскалан, клинок гнева жнец, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, фенрир, кулон инь-янь, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, максимальный удар мечника, внутренние помощники, веном, Курама Аластер, Драйк, Арка 3, Мир ДХД, глава 49, оргия братьев с их дамами, Риас Гримари Цунади Синджу Венелана Гримари Катерия Левиафан и остальные дамы, конец третьей арки, ПОВ из Сейхёда. Прошло так много времени, что за это время смог познакомиться со своим старшим братом, который покинул нас на долгое время. Он мне рассказал, что если ты мечтаешь пощупать сиськи любимой девушки, то лучше не распространяться об этой информации, ибо тебя посчитают озабоченным. Конечно же, слово брата было для меня верным решением. Лучшим решением было действовать. И первое, что я сделал, это лишился девственности вместе с моей любимой девушкой Риас Гримари. Хоть Рюга и рассказывал мне о том, что есть и другая, но не стал перечить их отношениям. Также, когда мне удалось наладить отношения с красноволосой, у меня и вовсе получилось переспать с Акино. В какой-то момент и с Асией. Хоть и получалось раз за разом уделять внимание дамам, но не стоит также забывать о титуле короля гарема, который решили разделить с братом. Прошло 3 месяца с тех пор, как Рюга отдал мне 3-этажный дом, в котором и решили прожить оставшуюся жизнь. Поскольку я был патриархом семьи, то остальные дамы также решили ко мне переехать. Помимо Риас, Акино и Аси, ко мне в гости переехали Каника, Зиновия, Ривнали Калаварнер, а затем Расвайс, Ирина, Курака и другие девушки. Мне даже нравилось уделять времени дамам, хоть его и было маловато. В основном, учеба и задания, а в остальное свободное время, гарем. Примерно так я смог стать королем, что даже был рад этому мой брат. В этот же день, мы решили на прощание с братом и его дамами устроить оргию с любимыми дамами, которые все разделись догола. Я и Рюга не были против этого, а поэтому также разделись догола. Хоть рост моего стояка и был 18 сантиметров, но 30 сантиметров мне не видать, что увы. Но после победы над резевимым Левиафаном, у нас получилось позвать всех девушек, что было у списка моего брата. Серафолу, Венелана, Юбил Луна, Катерия, Ингвильд Айка, Кориана, Грейфия, Грисельда, Изабела, Карламина, Марион, Нили, Шурия, Сирис, Ксюелань, Жанна, Лефей, Линд, Сона, Цубаки, Мама, Рея, Рурика, Тамоя, Цубаса, Секвайра и Архангел Габриэль. Единственным плюсом, в котором не было в списке девушек, это Равелли и Валерий Люцифер, правнучка самого Люцифера, а также обладательница Альбиона, также известного как Белый Валлийский Император Драконов. Хотя Ишу, она же предыдущая обладательница Красного, не смогла принять участие, но зато был счастлив, что все дамы в сборе. «Вижу, все дамы собрались ради того, чтоб потрахаться с нами», — хитро улыбнулся Рюга. «Ага, но у нас хватит сил, чтобы их всех трахнуть», — подумал я. «Мне хватит и шестерых». Конец пов Иссей Хёда. Вскоре, мы приступили к нашей оргии, где Иссей подошел к своей любимой Риас и начал трахать ее. То же самое касалось и меня, только на этот раз мне захотелось попробовать на вкус киску Катери. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Воткнув свой приборчик в пизденку, начал двигать своими бедрами, удовлетворяя все ее желания. Взявшись за даму, тут же поцеловал ее в губы, несмотря на то, что она так жаждала меня. «Да, да, мой повелитель, кончайте в меня, кончайте». Кончив внутрь, мне захотелось ее вновь трахнуть. Только на этот раз мою компанию составил братец Иссей. «Я все, Риас разрешила мне удовлетворить дамочек, и хотелось бы один раз удовлетворить Екатерию. Что ж, тогда анальная дырочка будет моей». Сперва я воткнул свой прибор в узенькую дырочку. Хоть то и было немного больно, зато приятно. Также Иссей, державшись за ее ноги, попробовал воткнуть свой стояк в киску. После чего мы оба трахали ее дырочки, несмотря на то, что мы являлись братьями навек. «Ваши члены они охуенные», — произнесла Левиафан, державшись за нас. «Кончайте в меня, мальчики». Удовлетворив все ее дырочки, мы решили перейти к остальным дамам в лице Акина, Расвайса и Ясаки. Иссей взялся за вице-президента класса, в то время как на мне была Милфаика и Валькирия. Последней я давно обещал, что удовлетворю ее, но только один раз. Беловолосая решила устроить на мне позу 69, в то время как блондинка уже игралась с моим дружком, устраивая сиськотрах. А я решил облизать киску, делая даме приятное. Мя-я-я-я-я-я-ях, застонал Расвайс, после чего шлепнул по попке. «Терпи, красавица, я сейчас уже буду на пределе». И вот, кончив дамочкам на сиськи, решил и вовсе воспользоваться моментом, чтобы трахнуть Ясаку, в то время как Иссей воспользовался своей будущей женой Валькирией, чтобы ее трахнуть в кисоньку. Такими методами мы держались за ляжки, дабы также потрогать их большие буфера. Нам было приятно от того, что я в последний раз удовлетворяю дам в этом мире. «Ах-ха-ха, Иссей-кун», — запищал Расвайс, — «заполни-заполни мою кисоньку своим молочком». «Да, да, Рюга-кун, кончайте в меня». «Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Кончив внутрь, решил оставить киску Ясаке своему брату, а сам же подошел к Риас и Цунаде, которые вовсю использовали технику футы. Обсасывая хуи, Венелана была настолько счастлива, что дочка превзошла свою любимую мамочку. Подойдя также к ней, бывшая наследница клана Бэйл также решила обсосать мой сигма-член, после чего кончили огромной струей. Вкусненько вышло, удивилась Гримари. «Скажи спасибо Рюки-куну за такой подарок, подружка», — улыбнулась Цунаде. «Ну что, устроим с вами паровозик?» — подумал я, на что все дамы кивнули. На этот раз я воткнул член в анальную дырочку Цунаде в том время, как она воткнула свой прибор в дырку Риас, а она — в киску Венеланы. Таким образом, каждый из нас двигался так, будто паровозик спешит доехать до Челябинска. Прижавшись к булочкам, схватился за сисиндры принцессы Слизней, в то время как блондинка схватилась за груди оловолосой принцессы-разрушительницы, а она — за груди шатеновой принцессы. Риас, Цунаде, Рюки, кончайте, я не могу больше терпеть, кончайте в меня. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. И вот, кончив внутрь, члены Риас и Цунаде исчезли, а Венелана валялась в удовлетворении, понимая, что наша оргия прошла успешно. Наблюдая за Иссеем, который вовсю трахал остальных девушек, решил во что бы то ни стало покинуть мир ТК, свое задание я выполнил. Таким образом, алая принцесса и блондинка взяли обоих милф, которые валялись удовлетворенными. Я же в свою очередь оделся и сложил в рюкзак их вещи, после чего открыл портал с помощью ящика. Бум. Что за? — удивился Хёда, трахая Асию. «Прости, брат, дела, но желаю тебе в будущем и дальше саморазвиваться», — крикнул я, после чего я, Риас, Цунаде, Катерия и Венелана покинули мир ДХД. Хоть Иссей был рад, что у него все любимые девушки, зато немного повеселился. Не так, как было в мире Наруто или ДЦ, но все же получше. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 27. Риас Гримари, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлия, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан, Винела Нагримари. Снаряжение. Костюм ассасина, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга, Аскалан, клинок гнева Жнец. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, Фенрир, кулон Инь-Янь. Техники. Теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника, расщепительный Рассинган, спиральный Ринниган, Хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, максимальный удар мечника, внутренние помощники, веном, Курама, Аластер, Драйк. Примечание к части. Ну вот и конец третьей арки. Дальше будет юбилейная глава, где Хантеру предстоит сразиться с новыми противниками в своем мире. Также будет много сюжетных поворотов. Но также стоит выбрать мир, который отправимся в следующей арке. 1. Мир Геншин Импакт. 2. Мир Мга. 3. Мир КРД. 4. Мир Mortal Kombat. 5. Мир Resident Evil. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 50. Алтфаги против ньюфагов. Примечание к части. Юбилейная долгожданная 50-я глава по моим приключениям. Саундтреки. Nike Arts System Works. Armored Slug Fight. Fatality Игори против Хантера на Луне. Пов Гранат. Вернувшись обратно на свою базу, решил на какое-то время посидеть около стола, дабы дождаться остальных братьев. Уверен, кто-то из них мог выжить. Ну а если кто-то умер, мне было бы похуй на это абсолютно. Первым, кто вошел в комнату, оказался Найт, а затем Икар. Оба братья были единственными выжившими, которые смогли противостоять своим противникам, но при этом также потеряли свои силы. После открылся следующий портал, из которого вышел уже Райзер, Шанхай и Крон. Последний был недоволен своим визитом. ТК, его задача – это следить за своими пациентами. А вот и все мои братья. Улыбнулся я, после чего они были в недоумении от моей хитрой улыбки. «Что случилось, дорогой братец?» – ревниво спросил Райзер. «Обычно ты счастлив, когда ты кого-то убил», – добавил Найт. «Дело в том, что наш наставник-босс приглашает нас на особенный банкет, в котором будут присутствовать все знаменитости. Блогеры, разработчики, даже президенты, любые страны, любые точки мира. И этот парень – особенный и самый популярный. Ты говоришь про того, о ком мы все знаем», – подумал олицетворение лени. «Верно», – продолжил олицетворение похоти. 1998 год. Трахнули тогда всемиром одни пышногрудую девушку, из-за чего и родился тот самый монстр. «Ну нахуй, я к нему не пойду». «Конечно, я не против поучаствовать в мероприятиях, но он настолько ёбнутый, чем мы все», — сказал Райзер и открыл портал, после чего покинул комнату. «Найт, ты что думаешь?» — спросил я. «В целом, если он любитель трахнуть кого угодно, как и я сам, то не против», — улыбнулось олицетворение похоти. «Тогда без меня. Удачи вам на мероприятии, братья», — сказал олицетворение лени и ушел в реальный мир. «Шанхай, Икар, вы как, согласны?» — подумал я, обратив взор на последних двух братьев, которые пока не думали об уходе. Но вдруг олицетворение алчности вспомнил инцидент в 2020 году, когда на прямой трансляции он случайно выдал задание избить девушку. «Не-не-не, кроме того, у меня сейчас бабок дохуища, та и прошлый раз был той ошибкой. Я лучше свалю, пока не поздно», — сказал Шанхай, направившись в мир битв. «Ладно, кроме того, у меня есть время, чтобы провести с вами время. Жалко, что остальные с нами не пошли, ибо еще неизвестно, победили бы они в битве против своих целей или нет». Вскоре, мы все встали из-за стола и открыли портал, в котором направились на виллу, где там и будет проходить та самая вечеринка. Первым гостем оказался наш наставник-босс, который прибыл раньше всех. «Племянники мои, рад вас всех видеть», — сказал наставник. «Взаимно», — ответил я. «Жалко, конечно, что Райзер, Шанхай и Крон не пришли на вечеринку. И единственный минус — это епископ. Жалко его стало, дядь. Самое главное, что мы не отказались. У каждого пока свои дела». Вскоре мы сели к наставнику, на что тот налил нам рюмку вина. «Если честно, мы и сами не ожидали того, что будем с вами. Хоть у меня и были задания разобраться с остальными избранными, помимо Ичига Курасаки, но время на то, чтобы вернуться к остальным, у меня еще есть». Улыбнулось олицетворение обжорства. «Соглашусь, мой мир Рагнарёка пока еще строится. Да и Шамиля я смог все-таки победить». Улыбнулось олицетворение похоти. «Ага, ты все же смог победить мою бывшую цель. Молодец, Найт», — сказала загадочная фигура, обняв троих учеников. «Кстати, помимо вас, также будут остальные знакомого нами человека, которые произносят лишь те, кто верит в него как в президента или в Бога. И кто же будет?» — подумал я. «Куплинов, Мистер Бист, Вейот Линк, Илон Маск, Хесус, Илья Зала, и Шавспейт, Влад А4, Гейб Ньюэлл и другие. Также не стоит забывать и про остальных гостей. Помимо них будут и остальные 8 собратьев из нашей секретной организации Найн. Мариарти, Демистикс, Кори, Культ, Потрошитель, Зодиак, Инквизитор и Неисчислимый». «Боже мой», — удивился Найт. «К сожалению, последние 2 человека не придут к нам в гости. Инквизитор скончался год назад, а Неисчислимый и вовсе предатель. Кинул нас ради жадности, теперь еще блуждает где-то в космосе. Поэтому повезло, что нашу организацию заменили 2 новичков. Руин и Призрак. А что же насчет Фанто?» «Да забудь ты это про эту жалкую пародию на Мариарти», — сказал я. «Правда жалко, что наш отец не появится на мероприятии». «Соглашусь», — подумал олицетворение похоти. «У отца совсем иные планы, а вот дядя, он единственный, кто поймет все наши чувства и простит наши грехи». Вскоре мы с нашим наставником решили воспользоваться моментом, чтобы провести время и не потратить его впустую. Но я до сих пор жду, когда мне предстоит шанс убить Хантера, если он будет в этом мире. Конец ПОВ-гранат. После того, как мы вернулись в мой мир, решил наконец-то воспользоваться тем самым моментом, чтобы провести своих девушек к комнатам. Каждая из них пока до сих пор не решилась насчет того, что им делать дальше. Риас и Венелана приняли решение, что будут находиться дома, как главные домохозяйки, а Катерия, поскольку считалась предательницей фракции старых демонов, воспользовалась моментом, чтобы стать учителем в моей новой школе Дадзё. Как я уже говорил, каждая из дамочек находилась в своем мире. Некоторые решили направиться в те миры, которые пока что не посещал. Что же до самой школы, она была отстроена идеально. Правда, пришлось повозиться с рабочим персоналом. Последующими тренерами стали не только Катерия, но и Котлея, Мейка и Анисса. Кирика решила выступить бухгалтершей. ТК, она смогла окончить финансовый университет до того, чтобы получить профессию. Касаемо мужского персонала, тренерами решили стать Дэдшот, Фрид, Бронзовый Тигр и Миротворец. Остальные вряд ли подошли, ТК, учеников распугают. Также нанял и персонал, в котором должны быть 3 уборщицы, сантехник, а также бармен, который будет подавать напитки гостям. К счастью, с последним мы определились с выбором. И нет, это не будет тот бармен, что раньше работал в Акацуке. Речь шла про Аластера. Он также хотел половины от моей прибыли. Закончив с работой, воспользовался также моментом, чтобы направиться к своему лучшему другу, Даниилу Могучему Трахателю. Как выяснилось, он до сих пор остался в депрессии. Сперва любимый человек умер, а затем Шамиль отвернулся от него самого. ТК достало, что он является сыном ушлого. С помощью ящика оказался уже в цитадели. Тот лишь валялся и ныл, но не плакал. «Дань, ты тут?» Вскоре я подошел к нему поближе и понял, что тот не в настроении. «Уходи», — сказал он. «Дань, да что с тобой такое? Меня Шамиль кинул, сказал, что я больше не его отец», — сказал парень, понимая, что вообще происходит. Как выяснилось, Хабиби умел сделать все, что он мог с помощью волшебного пера, особенно переписать историю. Причем странно, что мы — единственные 2 человека, которые помнят об этом. «Соберись, бросил он тебя, и что с того? Твои приключения вот-вот закончатся, а у Шамиля — свои». Вскоре наш разговор прервал появившийся астероид, прилетевший неожиданно к нам на цитадель. Давай чуть позже поговорим. Даниил встал с дивана и подошел к астероиду, в котором было заморожено знакомое лицо. Хоть он и знал его лично, но понимал, что это его злой вариант, Даниил Великий. Хоть пошевелить руками или ногами не смог, но прилетел лишь с целью послания. Даня, давно не виделись, улыбнулся Великий. Ты, спокойно, у меня пока нет мотивов вернуть тебя в изначальное положение или вернуть сынишку. Ты и так захуярил всех сородичей, которые были так дороги, а также убил остальных четверых. Ах, седьмой бы плакал от счастья. Я понимаю, спросил я, прежде, чем вы будете меня убивать, избивать или пытать, скажу вот что. Я, такой же бессмертный, как и сыновья Кэрэнаса. Вскоре, тот лишь продолжил рассказ. После смерти епископа, мне пришлось передать маску Шанхаю, который тот в свою очередь передаст гранату на случай, если будет последнее совещание. И у него это вышло. Что за маска? Задал тому вопрос. Маска гордости. Говорят, поможет тебе стать Всевышним. И я вижу, у тебя перед собой жнец. Удивлен. Но тебе не хватает еще 6 грешных артефактов, чтобы стать куда сильнее. Есть еще артефакты? Да. Продолжил злой вариант. Если тебе удастся собрать все 6 артефактов, ты явно будешь распоряжаться своей коллекцией. Тут ты прав. Эй, Даня, чё раскис? Спросил Великий. Потому что я знаю, что первых 7 Даниилов создал тот, кто умнее нас обоих. Единственные, которые будут противостоять умом с ним, это Тахир и злой Марти. Направив свой взгляд на меня, ушлый понял, что каким-то образом был связан с вариантами. «Ты думаешь, что Хантер как-то связан со мной?» – спросил Даня. «Не он, а один из его основных вариантов. Он умнее, продвинутый и максимально богат интеллектом. Но только он сделал так, чтобы мы были перевернуты друг с другом, и никто не понял, что основной Даня, а кто – вариант». Трахатель достал нож и готов был зарезать своего варианта. «Ну давай, прирежь меня, повеселимся. Стой!» Вскоре Даня услышал знакомый женский голос, который пытался остановить его. Тот остановился, и мы оба взглянули на девушку. Ей уже оказалась никто иная, как порочная Н. Аня, единственный вариант, чтобы убить его, это самоуничтожиться. Но тогда же погибнет и твой мир, крикнул ушлый. Даниил, с тех пор, как я познакомилась, тут же поняла, что не могу быть без тебя. Но когда варианты меня заставили быть зависимой, я сразу поняла, что лучше уж с ними кончать. Вспомни Шамиля, он также убивал своих вариантов. Да, хоть я не помню, кто он для тебя, но знаю одно. Тебе он так важен настолько, что чувствуешь близкую связь. Но умереть я должна. Тогда кто станет новым хранителем мультивселенной? Спросил ушлый. Перед тем, как я окончательно умру, пожалуйста, сделай одну вещь. Найди 6, кто тебе так важен. Сын, любимая девушка, слуга, преемник, последняя наложница, а главное, последнее приключение. Ты все это получишь, если сам изменишься. Прощай, Даниил Могучий Трахатель. Вскоре, порочная Энн подняла руки и, как будто она взлетела. Она закрыла глаза и засветилась золотым цветом. Щелкнув пальцем, девушка самоуничтожилась, не оставив ничего от самой себя. Понимая, что она и правда уничтожила свою вселенную, мы посмотрели на Даниила Великого, который начал исчезать. Не-е-е-е-ед. Черт, Аня. Да и Шамиль. Я что-то хотел от него. Ты вроде хотел вернуть своего сына. Какого сына? Значит, это правда. Эффект пера от Шамиля подействовал, но лишь взрыв Ани ускорил процесс стирания памяти. Получается, я был единственным, кто помнил все воспоминания. Но лучше уж не говорить о том, что произошло. Неважно. Вот как теперь вернуть ее. С грустью сел на диван и начал думать. Послушай, Аня права. Ты должна найти 6 значимых вещей, которые она для тебя оставила. Сын, девушка, преемник, слуга, наложница и последнее приключение. С сыном понятно, он где-то рядом. Девушка должна быть той, которая была похожа на Аню. Преемник – это тот, кто претендует на титул хранителя мультивселенной. Наложница – это та, что была отмечена в купоне с последней девушкой. А что же до слуг, сука? Я их всех убил, когда исправился в лучшую сторону. Бля-я-я-я-ять, не расстраивайся так. Если ты хочешь заполучить все 6 значимых вещей, ты должен действовать. Ради будущего, ради семьи. Вскоре, я решил покинуть цитадель, оставив вновь Даню одного. Неважно, вариант он или основная версия. Важно лишь то, чтобы он научился разбираться в самом себе. После того, Как я вернулся домой, мне пришлось сообщение на телефоне. Оно было от Генри, и мне пришлось ответить. Генри Фокс, привет. Ты сейчас свободен? Привет. Да. А что случилось? Генри Фокс, ты не забыл, что нам нужно встретиться с Тахиром и поговорить? Нет, не забыл. Когда мне выдвигаться? Генри Фокс, когда будешь готов? Я еще не полностью восстановился, однако уже могу нормально ходить. Отлично. Тогда я отправляюсь к тебе через полчаса. Закончив переписку, я оставил присматривать за школой дзюдо Флейда, пока меня самого не будет. Открыв портал, направился в мир Геншин Импакт к аристократу, где он был уже в состоянии подняться и отправиться в отмеченное Тахиром место, а именно, на его основную базу, расположенную в мире мультсериала «Время приключений». Там, в его доме, мы начали переговоры. «Рассказывайте, чё у вас там за дело важное?» – спросил Цезарь. «Перейду сразу к нему. Спустя 4 месяца восстановления моего здоровья, которое, к слову, до сих пор не завершено, я принял решение покинуть героев света. Да, и нахуя я тебя брал в команду, а хотя, похуй, вообще-то ты брал меня с целью выполнения заданий, а еще планировал брать всех сильнейших, ключевое слово сильнейших, а вы, два долбоебуса, всего лишь хуйней страдали», фыркнул завоеватель. «А то, что я спас Катю и привел к тебе, для тебя это ничего не значит», спросил я, или, например, как мне пришлось использовать силу Голдбена ради предотвращения разрушения вселенной. Я восстанавливался 4 месяца вместо положенных полугода, что было временами мучительно, да и использование часов не остаться бесследным, добавил Фокс. Одним словом, ПО, ХУ и краткое, в вас двоих я вижу двух слабачков, которые нихуя вообще не делают. Вам бы лишь кого-нибудь спасти, но на самом деле у вас нет той или иной силы, чтобы стать круче. Взгляните на Наруто, Луффи или Ичига. Они – самые сильнейшие герои. А если взять Кенпачи Зараки, Гаку, да многих кого. Единственный из любимчиков – это Ранаазара, который своими 3 катанами отпиздит любого. С тобой VS ясно. Наш разговор не имеет и капли смысла. В любом случае, я ухожу из героев света. Гудбай. А ты, Хантер, Генри обратился ко мне, решайся, что будешь делать. Открыв портал, он покинул мир. И тогда я понял, что мне нужно сделать. Ну ты и придурок. Чё сказал? Быканул Тахир. Через плечо, вот чё. Тебе лишь бы повыебываться, тогда как ты нихуя не можешь пригласить избранных в команду защитников мультивселенной. Хоть вы и сильны, хоть вы и пытаетесь защитить мультивселенную от КРНСА и его приспешников, но вот какую я понял вещь. То, что вам похуй. И поэтому, я тоже покидаю героев света. Напоследок скажу одно. Взявшись за плечи Тахира, я крикнул, да пошел ты нахуй. И после того, как мне полегчало, я открыл портал и покинул этот мир. Сам пошел нахуй, сказал Цезарь на прощание. Когда мы вернулись в свои миры, решили составить план. Генри Фокс желал создать свою организацию, без союзников. По его словам, нынче не очень спокойно, да и ждать доблестных героев света тоже так себе перспектива. Пора уже создавать свою организацию. В ее основе, тоже по задумке аристократа, будут его и мои отряды героев. Начатое этого мы снова начали переписку. Генри Фокс, у тебя есть план? Могу ли я узнать его подробности? В первую очередь я постараюсь немного отдохнуть, а уже через дня 2-3 постараюсь найти достойных кандидатов для моего отряда. Генри Фокс, почему ты решил примкнуть к моей организации? Мне некуда больше податься. Даня все еще в депрессии, Шамиль хер знает где, а Крис пока отдыхает. Последнего не стал тревожить. Генри Фокс, окей, у меня тоже есть несколько кандидатов, о которых я сообщу чуть позже. Хорошо.